Но здесь не хватит места для того, чтобы дюжина людей беседовала с тобой», — рассудительно заметил лорд Лорат Телгарский. «В этом здании есть и другие помещения, которые можно использовать для этой цели. Разумнее всего организовать несколько отдельных кабинетов и, пожалуй, один большой зал, где все могли бы наблюдать и учиться. Но лучше начнем с самого начала», — предложил Айвас. И вдруг из прорези, расположенной сбоку от главного экрана, начали вываливаться белые листки. «Вот то, что понадобится нам завтра утром. Инструменты, которые потребуются для создания дополнительных рабочих мест, и чертеж, на котором показано, как переоборудовать здание, чтобы разместить их». Пьемур, оказавшийся ближе всех, стал ловить падающие листки. На помощь ему пришла Дженсис. «Для принтера скоро понадобятся новые запасы этого материала», — продолжала Айвас. «В пещерах вместе с другими вещами должны храниться целые рулоны. Бумага тоже годится». «Бумага?» — переспросил Лорат. «Бумага из древесной массы?» «Да, подойдет за неимением более подходящего материала». «Похоже, Асгинар», — усмехнулся вождь Бендена, — «таланты мастера Бендарека придутся весьма кстати». «Насколько я понимаю, вы утратили технологию получения пластмассы силикатов?» — осведомился Айвас, и в его вопросе мастеру Робинтону почудился оттенок удивления. «Из силикатов?» — озадаченно переспросил Фондарел. «Это лишь один из множества потерянных нами навыков», — с печальной улыбкой ответил мастер Робинтон. «Но мы готовы прилежно учиться». Поток белых страничек иссяк, и, разобрав их, Пьемур Дженсис поняли, что записи изготовлены в 6 копиях. Сложив листки в стопки, они выжидательно взглянули на собравшихся. «Только не сегодня», — твердо заявила Леса. «Вы сломаете себе шеи, ползая по пещерам в полной темноте. Мы так долго ждали, что вполне сможем подождать еще немножко, до утра». Обернувшись к Робинтону, она пронзила его непреклонным взглядом. «Всем нам пора либо поискать место для ночлега, либо отправиться по домам». «Дорогая моя госпожа Вера», — вставая, заговорил главный орфист, «ничто в мире, в том числе и самые страшные твои угрозы, не заставит меня...» Внезапно тело его обмякло, колени подогнулись. Пьемур ловко поймал чашу с вином, выпавшую из пальцев учителя. Поддерживая бессильно поникшего мастера, он лукаво докончил. «Ничто, кроме сонного зелья, которое я подмешал в последнюю чашу вина, так что давайте уложим его спать». Флар с Лорадом сделали шаг вперед, но Фондарел поднял огромную ручищу. Подхватив долговязого орфиста на руки, он кивнул Дженсис, чтобы та показала ему, куда уложить спящего друга. «А ты, Пьемур, ни чуточки не изменился», — притворно нахмурила брови Леса, но тут же рассмеялась. Вдруг она спохватилась. Что может подумать о них машина древних, и добавила. «Видишь ли, Айвас, мастер Робинтон зачастую чересчур увлекается делами в ущерб своему здоровью. Данная автоматическая система способна регистрировать физическое перенапряжение», — ответил Айвас. «Главный орфист обнаруживает значительную возбудимость, но никаких тревожных симптомов не наблюдается». «Так ты еще и целитель?» – воскликнул Флар. «Нет, предводитель веера, но данная система снабжена устройством для регистрации состояния здоровья тех, кто находится в этой комнате. Медицинская информация, которая хранится в памяти, отвечала последнему слову земной науки того времени, когда экспедиция отправилась к системе Рагбата. Возможно, ваши врачи пожелают ознакомиться с этой информацией». Флар даже застонал от восторга. «Нужно как можно скорее вызывать сюда мастера Алдаева. С таким же успехом можно срочно вытребовать сюда половину перна», ответила Леса и глубоко вздохнула. «Боюсь, что даже дюжина айвасов не спасет дело». «Значит, нужно взять себя в руки», — сказал вернувшийся Фондарел. «Мы должны сдержать нетерпение и направить усилия по наиболее целесообразному руслу». Услышав любимое словечко мастера, присутствующие не смогли удержаться от смеха. Можете смеяться сколько угодно, только вы знаете не хуже меня. Самое разумное и экономное – работать по плану, а не стараться объять необъятное. Разумеется, от такого подарка предков у нас головы пошли кругом, но спешка ни к чему хорошему не приведет. Кузнец зевнул и закончил. Что до меня, то я, возвращаясь в Холтелгар, ежели, конечно, Фнор с Кантом согласятся меня подбросить. Я подготовлю все необходимое и найду парней, которые согласятся аккуратно порыскать в пещерах, чтобы отыскать нужные материалы. Еще соберу тех, кто способен разобраться в чертежах, которые дал нам Айвас. Ведь утро уже не за горами, правда, Фнор? Вопросительно взглянув на коричневого всадника, Фондарел кивнул всем присутствующим, отвесил учтивый поклон экрану и направился к выходу. «Минутку, Фнор!» Лорат заступил Бенденцу дорогу. «Я тоже возвращаюсь в Телгар. Асгинар, ты с нами?» Молодой лемовский лорд огляделся, рассеянно улыбаясь. «Пожалуй, я домой. У меня в голове так и роятся вопросы, которые я хотел бы задать Айвасу, но, кажется, сейчас мне их не сформулировать четко. Вернусь-ка я лучше утром вместе с Бендареком». Лорд Грох, который за все это время не произнес и пары слов, но был преисполнен чрезвычайной задумчивости, попросил Нтона отвезти его обратно в Форт-Холл. «Мы с Джейнсис останемся здесь, на случай, если проснется мастер Робинтон», — сказал Пьемур, обращаясь к Флару и Лесе. Лицо его озарила плутоватая усмешка. «Обещаю не задавать все свои 8532 неотложных вопроса сразу». «Что ж, Айвас, тогда нам остается пожелать тебе доброй ночи», — произнес Флар, обращаясь к темному экрану. «Доброй ночи!» Свет в комнате убавился до тусклого полумрака, только в левом нижнем углу экрана светился пульсирующий зеленый огонек. Через 2 часа прибыли Джексом с Рутом, а вместе с ними двое орфистов – Сибил и Миноли. Белый дракон был увешан мешками. Пьемур еще не спал, он только что прикончил кувшин скла, принесенный мастером Асселином. Джейнсис уже задремала. «Завтра утром хоть кто-то из нас должен быть в форме, чтобы организовать народ», — сказала она молодому орфисту. «И у меня это получится значительно лучше, любовь моя». Она поцеловала своего друга, чтобы подсластить пилюлю. Пьемур не возражал. Шутливо запечатлев на лбу юной женщины отеческий поцелуй, он устроил ее на тюфике в комнате, находившейся по соседству с той, где спал мастер Робинтон. Несмотря на свое обещание не задавать никаких вопросов, Пьемур, вернувшись в помещение Айваса, понял, что с искушением ему не справиться.